Глава восьмая. Пушистые облака окрашиваются в золотистый цвет, а потом отдают розовым на фоне заходящего солнца. Красивое зрелище. И мне бы насладиться им, но рядом сидит Константин и опять читает мне лекцию о видах разрезов. С такой темой я даже аппетит потеряла, поэтому пью только шампанское. Как прилетим, я дам тебе отличный учебник, там все подробно расписано и показано. Можем даже потренироваться. Но для этого нам понадобится тело, заявляет муж серьезным тоном, а у меня пропадает даже желание пить. Ты хочешь, чтобы я резала труп? Шепчу бледнее и вспоминаю последний эксцесс. Можно попробовать, но для... Я боюсь трупов. Выдаю четко и вымученно смотрю на мужчину. Что? Я упала в обморок, когда нам их показывали. Потом еще раз. Знаешь, я тут подумала, а может, это не мое? Стоп, не стоит так быстро сдаваться. Да и резать ты будешь живых, не трупы. Но сначала надо привыкнуть к телу, осмотреть его, вскрыть. Все, сейчас мне точно станет плохо. И чтобы избежать этого разговора, я выдаю. Вот будет тело, тогда и обсудим. Найдем. Давай Ярослава попросим подсобить. И, повернув голову, муж смотрит на друга, который с интересом прислушивается к нашему разговору. А заодно весело улыбается. «Яр, у тебя трупы есть?» «И как много?» «А сколько надо?» «И такой хитрый взгляд! Теперь я боюсь его еще больше. Да кем он работает?» «Мари, ты не волнуйся так, у Яра просто свое похоронное бюро». И почему муж произносит это так гордо? Да и вообще никогда бы не подумала, что Ярослав владеет таким. Тут раздается телефонный звонок, и Костя виновато косится в мою сторону. Ясно, рабочие секреты. Понимающе киваю и отсаживаюсь в другую часть самолета. Как ни странно, но я даже рада этому звонку. Можно передохнуть и не грузиться за умной лекцией. Видимо, я не готова быть хирургом. Да, я хочу спасать жизни, но, похоже, нужно выбрать что-то иное. «Скучаем?» — звучит голос Ярослава, а потом передо мной оказывается бокал с шампанским. «Скажу по секрету?» «Нет», — шепчу, сжимая бокал. Друг садится рядышком и принимает расслабленную позу. «Знаешь, а ты терпелива. Так долго слушать этот кошмар». «Это не кошмар. Но тебе было скучно, я видел». И не защищай Костю. Я знаю, как он любит свое дело и сколько готов говорить об этом. Но, несмотря ни на что, он хороший и преданный друг. Ты забыл сказать, что он настоящий профессионал. Даже если тебя разрубят на кусочки, он соберет все в кучу. Согласен. Так выпьем за нашего гения. Посмеивается Яр и тянется ко мне со своим бокалом. Что ж... Именно за этого гения я готова и выпить. Звон бокалов, вкусный напиток на языке и тишина. Даже странно. Смотрю на Ярослава, а он молчит и поглядывает на меня, словно чего-то ожидая. Что? Не знаю. Мне просто кажется, тебе хочется поговорить. Говори. С чего такая щедрость? Ты что-то задумал? С чего вдруг? Просто решил помочь подруге. Думаю, пусть облегчит душу. Точно что-то задумал. Пристально изучаю мужчину и не понимаю его. Яр, я что, на дуру похожа? Ты просто так разговариваешь. И почему с тобой так тяжело? Ладно, давай просто посидим и помолчим, идет? Насмешкой вроде не пахнет. Может, он правда хочет просто поговорить? Но если так, то о чем? Хотя, есть у меня одна тема. Вы поймали Романа? Нет, но его видели в Москве. Не бойся, Мари, мои люди его уже ищут. Заверяет и неожиданно кладет свою руку поверх моей. Приятно, но выглядит не совсем по-дружески. Хотя у меня не было до этого друзей-парней. Может, у них так и положено? Яра, чем ты занимаешься? Про охранное агентство и про похоронное бюро я уже в курсе. Но ты ведь выкупила гостиничный бизнес Глеба. Так чем именно ты занимаешься? Друг задумывается и, убрав руку с моих пальчиков, трет свой колючий подбородок. Щетина ему очень идет, добавляет мужественности. Пожалуй, в моем списке появляется еще один пунктик. Понимаешь, малышка, у меня много всего. Не люблю границы, вот и пробую себя в разных сферах. Гостиницы, безопасность. И не только в виде охраны людей. У меня есть специалисты и другого профиля. Если проще, хакеры. А еще я люблю машины и имею несколько автосалонов. Да и много чего по мелочи. И все успеваешь? Даже боюсь представить масштабы его бизнесов. У меня есть замы и доверенные люди, а я их контролирую. Без проблем не обходится, но так даже интереснее. Еще один трудоголик на мою голову. Усмехаюсь, откидываясь в кресле. Ну, почему же? Я хотел бы завести семью. Зря он так. У меня это больная тема. Ха, вы все так говорите. А в итоге твоя жена будет ходить по дому одна. Все, что ей светит, это редкие выходные или звонки по телефону. Она будет говорить тебе, что все хорошо, а сама лить слезы в подушку ночью, лежа в пустой постели. Да и вам, мужикам, не нужен брак, если только для галочки. Женился, а дальше можно не париться. А мы ведь и после свадьбы хотим внимания, общения. Мечтаем, чтобы нас слушали. Но на деле это нам приходится выслушивать, как вам повезло с договором или какой хреновый попался клиент. Вам не интересно, что происходит у нас. А мы ведь живые. Все это как-то вываливается из меня, и мне становится легче. Даже не верится, что я произнесла это вслух. Рад, что ты высказалась. Полегчало? Да, спасибо. Прости, накопилось. Ничего. Скажи, а это все итог брака с Глебом? Яр кладет руку на кулак и внимательно смотрит на меня. Неужели думает, что он другой? Нет, конечно, это, можно сказать, жизненный опыт. Иван вот любил, чтобы я крутилась только вокруг него и делала то, что он хочет. Глеб другой. Он хотел, чтобы вокруг него крутился мир. А я так, была где-то на орбите. И даже Костя требует внимания и желает, чтобы я слушала его. Так что чем-то они похожи. Всегда я не на первых ролях. Объясни. Смотри. Для Ивана на первом месте была работа, потом любовница, потом тайны и, возможно, потом я. Для Глеба на первом месте было завещание, потом работа, потом еще какая-то работа, связанная с наследством, и я. Хотя и это не факт. И Костя, произношу и, повернувшись, смотрю на мужа, который полностью зарылся в бумаге. Дай угадаю. Работа, клиника, пациенты, мать и потом ты. Именно. И знаешь, я даже не обижаюсь на них. Понимаю, что у каждого работа и карьера на первом месте. Но мне так хотелось быть хотя бы второй. Глупо, наивно, но что поделать, я мечтательница. Я верю, что рано или поздно я найду того человека, который ради меня махнет рукой на важное совещание и, взяв меня за руку, отведет в ресторан, где мы просидим, болтая до самой ночи о нас и о наших мечтах. Общих, а не только о его планах. Ведь семья — это когда мы идем в ногу, а не бежим где-то рядом. Яр ничего не говорит, но, прищурив свои голубые глаза, изучает меня, словно не верит, что это сказала я. А если ты не встретишь такого? Тогда буду одна, а жить с тем, кого не люблю, не хочу. Правильно. Ну что ж, желаю удачи в поисках. И да, как я понял, Костя не попадает в список. Тогда? Когда развод? Вскоре после свадьбы. Не огорчать же его маму сразу. Понятно. Ладно, буду ждать. Киваю, отпив шампанского, а потом замираю. Чего ждать, развода? Если да, то зачем ему это? Только хочу задать вопрос, как у этого мужчины оживает телефон. Яр смотрит на экран и, нахмурившись, уходит. Кто б сомневался. Может, и мне стать бизнес-леди? А что? Людей резать не нужно будет. Идея кардинально сменить направление будущей карьеры пришла мне недавно, но уже начала оседать в сознании. Если я не буду врачом, то кем? Всю жизнь я мечтала спасать жизни и думала, что если выберу именно эту профессию, то все удастся. Но чем глубже я погружалась в учебу, тем больше понимала, что не готова нести бремя чьей-то смерти. Меня же кошмары замучают. Да и сама я не прощу себя, если пациент умрет у меня на руках. К тому же я не чувствовала удовлетворения от посещения универа. А на внушение надо далеко не уехать. Видно, пришло время менять не только мужа, но и место учебы.